Но, как ни странно, все эти мысли были беззлобны, беззавистны, потому что уж очень далека была мадам от нее, ее, в принципе, беспросветной жизни, жизни бедной эмигрантки. Ни пришей, ни пристегни, ни там, ни сям. Анне вздохнула, но постаралась замять вздох кашлем. Не надо знать этой даме о ее настроениях. А Наташа, чуть усмехаясь, думала о том, что если бы 20 слишком лет назад ей сказали, что она будет ехать в собственной шикарной машине по роскошной стране в роли мадам-посла, та Наташка, которая под пьянь трахнулась с деревенским парнем, родила на полу у туалета в грязи, бросила сына и, в конце концов, как завершение, переспала с ним. А его, как говорится, крестная мать, восприемница, будет убита ее сыном-любовником. Бред. Но это ее существование. И пока она не сошла от этого с ума, она должна жить той жизнью, которую, в общем, сама и совершала. Ей стало знобко и страшно. Но в машине сидела эта милая Анни Лори, тоже какая-то грустная, и надо было хоть о чем-то поговорить. И Наташа стала болтать о том, что часто меняет свой имидж. Ей надоедает одно и то же. И что сейчас у нее вот такое настроение перемен. Анне встрепенулась и сказала, что у нее тоже такое бывает. Наташа кинула на нее взгляд и сказала, что и с Анне она, Наташа, что-нибудь эдакое сотворит. Но тут они подъехали к замку, въехали на мост и остановились у железных высоких цельных ворот. Анни Лори выскочила и нажала на что-то сбоку ворот. Они со скрипом пошли вверх, и машина очутилась во внутреннем дворе, маленьком. Впереди с низкой аркой, полутемной, длинной и довольно мрачной. Они медленно проехали арку и въехали еще в один двор, выложенный камнем, уже перед самым замком, довольно низким каменным строением, но с высокими башнями по краям, уходящим полукругом назад во тьму парка и гор. Дверь была низкой, видимо, очень толстой, из дерева, с медными украшениями и кольцом. Анни Лори по-хозяйски постучала кольцом по двери. Внутри раздался звон, и Анне шепнула Наташе. «Рихард очень», — она подчеркнула это слово, — «очень плохо слышит, но старается этого не показывать. Понимает по движению губ». Тут дверь открылась, и их встретил старый седой негр, одетый в красивую, но потертую ливрею, и, увидев Анни Лори, по-доброму улыбнулся. «Здравствуй, Сол», — сказала приветливо Анни Лори. Тут она чувствовала себя хозяйкой положения, и все униженные мысли куда-то исчезли. Она знала, что ее здесь любят, и теперь она вела эту странную женщину, уж никак не мадам, сюда, неизвестно для чего. И это ее немного пугало и смущало. Негр закланялся и посмотрел на Наташу. Она тоже улыбнулась ему. Анне, уже входя в длинный зал с какими-то головами зверей по стенам и фигурами, закованными в латы по углам, спросила. «Барон готов нас видеть?» «Да-да», — закивал негр, — «он сейчас выйдет». И ловко снял с Анни ее шубку, а с Наташи — куртку. И они вошли в следующий зал. Наташа пожалела, что не приняла ничего из транквилизаторов.